Глава 9. Граф Лев. Зима 1996-97 годов оказалась необычайно суровой, особенно для огромного войска крестоносцев. Доступ в город Константина, иначе как группами по 6-8 человек для участия в богослужении в одной из сотен его церквей, был им запрещен. Поэтому сподвижники герцога Готфрида, плохо одетые и истощенные, после короткой схватки у городских ворот с наемниками-печенегами, были переправлены на азиатский берег. Лишь немногие важные графы и бароны были размещены в каких-то древних казармах. Огромное же большинство рыцарей мерзло в тонких палатках, в то время как их воины, оцепенев от холода, ютились в плохоньких хижинах или укрывались среди крутых холмов близ Хризополя. Положение усугублялось еще и тем, что стаи саранчи опустошили летом все поля. Тяжело было доставать продукты питания и фураж, и если бы имперские галеры не завезли зерно из-за Эгейского моря, многие-многие франки уже умерли бы от голода. Столкновение между вспыльчивыми франками и их союзниками-варварами, конечно, были неизбежны, но еще чаще, вопреки обетам крестоносцев, западные бароны нападали друг на друга. Была еще одна причина раскола и распри среди крестоносцев. Нередко Алексею Комнину удавалось хитростью или подкупом заполучить клятву верности у вновь прибывших крестоносцев. Только немногие из них смогли противостоять обильным подаркам, лести и просто угрозам. Следуя примеру храброго, но недальновидного и пустого Хью из Вермандуа, многие знатные люди простодушно вставали на колени перед христолюбивым императором, завороженные блеском бриллиантов на его пальцах. Один за другим Готфрид Бульонский, Робер Фландский, Волдуин и Юстас Булонский торжественно обещали восстановить правление Византии в любых захваченных провинциях или городах, которые когда-то принадлежали империи. Эти неграмотные властители только много позднее узнали, к своему искреннему удивлению, что Византийская империя когда-то простиралась далеко на запад, вплоть до Гибралтара, и охватывала всю Италию и всю прибрежную часть Северной Африки, так же, как Египет и Святую Землю. Тысячи проблем осложняли жизнь облаченного в пурпур всегда терпеливого и с виду доброжелательного императора. В беломраморных залах просторного дворца Августион всегда допоздна горел свет. Великий логофет или военный министр, брат императора, чей авторитет еще поднялся с присвоением ему титула субастократора, и Цезарь, главный трибун для всей империи, сидели в ожидании вестей из Фракии от Мануэля Бутумита. Этот способный и склонный к политическим интригам генерал был отправлен туда, чтобы поприветствовать, а затем и сопровождать к месту назначения прожорливых юных норманнов герцога Боэмунда Таранского. «Все получилось очень удачно», — улыбались они. Прибывшие франки расположились в заснеженном лагере на азиатском берегу, где они могут драться между собой и грабить свое удовольствие, не причиняя вреда столице империи. Между тем, арсеналы Константинополя работали дни и ночи, чтобы экипировать византийскую армию, которая по весне должна была присоединиться к крестовому походу. Имперские офицеры, озабоченные набором ратников, уже проникали на холмы Греции и Македонии. Специальные эмиссары, снабженные тяжелыми сундуками с золотом, вели переговоры с некоторыми облаченными в меха независимыми главарями сельджуков и с мелкими султанами печенегов, рыскавших по северным берегам Черного моря. Поэтому непривлекательные низкорослые варвары, печенеги, славяне и сельджуки тысячами пополняли войска христиан. Но среди них не было истинных христиан, а лишь поклоняющиеся луне язычники и мусульмане. Общими у них были только храбрость, зверская жестокость и неутолимая жажда наживы. Новости лишь изредка проникали в роскошную опочивальню, где выздоравливал Эдмунд де Монтгомери. Рана в спине, которую он легко мог избежать, если бы надел кольчужную рубашку Боэмунда, постепенно затягивалась. Однажды вечером бывший граф, благодаря уходу греческих врачей, почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы надеть на себя настоящую кольчугу. И тогда появился граф Лев Бардас. Это был, несомненно, самый красивый пожилой человек, которого англо-норман когда-либо видел. В великолепном алом наряде с золотой брошью византиец подошел и, к немалому удивлению Эдмунда, преклонил свою благородную голову, чтобы запечатлеть на руке раненого горячий поцелуй. «Я поджидал, доблестный рыцарь, пока сил вернуться к вам», — произнес пожилой патриций на нормано-французском языке с акцентом. «Мне хочется выразить вам благодарность, однако мне не хотелось бы утомлять вас». Уловив изумление на лице англо-норманна, он улыбнулся, затем, поколебавшись, спокойно уселся перед жаровней и протянул ноги в голубых гетрах к теплу. «Известно ли вам, кто я?» — спросил он Эдмунда. «Быть может, вы мой хозяин, который управлял Анатолией? Разве не вы трижды предотвратили вторжение сарацинских армий?» Все еще улыбаясь, патриций закивал головой. «Может и так, сэр, рыцарь. Да, это я. В те дни империя имела настоящую армию, не жалкое европейское отребье, но крепких воинов из азиатских провинций Каппадокии, Армении и Анатолии. Но кто же рассказал вам о моих малозначительных кампаниях? Несомненно, моя племянница Сибилла», — уверенно заключил он. Эдмунд наклонил голову, и его рыжие, рассыпавшиеся по плечам волосы запылали в отблеске свечей. Ветеран приблизился к постели и опустился на колени. «Может быть, Сибилла рассказала, почему я считаю себя в неоплатном долгу перед вами?» Граф Аренделский пожал плечами. «Она лишь упоминала о том, что я будто бы спас кого-то из ваших родственников от смерти. На него напали пьяные варяги». «Да уж, и в самом деле родственника», — засмеялся граф Лев. «Ваша доблесть сохранила жизнь моему единственному сыну Титу». И старик с грустью добавил: «Тит Бардасу, вы единственный продолжатель моего рода. Теперь вы можете понять, почему я навсегда останусь вашим должником». «И где же ваш благородный сын? Я хотел бы поприветствовать его». «Сейчас его нет, к сожалению, в Византии. Он ждал целую неделю, пока вы поправитесь, но ваша рана заживала медленно, и он уплыл с заданием вербовать ратников в землях за Херсонской провинцией». Подали вино. Дружественная беседа длилась долго. И еще не один долгий холодный вечер они провели у огня за чашей с вином. Ветерану доставляло большое удовольствие посещать комнату своего гостя и обсуждать с ним победоносные кампании против неверных, а также полное поражение императора Романа Диогена от войск султана Альп-Арслана. Он принес Эдмунду копии рукописи «Льва Изауриана. Тактика и военное искусство», написанных императором Маврикием почти 5 веков назад. «Работы из-за Урюана», — серьезно пояснял граф Лев, — «в действительности во многом основаны на работах Маврикия, поскольку он не предлагал никаких решающих изменений в организации или тактике армии, но только приспосабливал их к современным условиям». Эдмунд с интересом слушал графа Бардаса. Старик давал ему всевозможные мудрые советы, касающиеся ведения войны, не только против турок и сарацинов, но и против франков. «А кого бы вы сочли вашим наиболее опасным врагом?» — поинтересовался однажды Эдмунд. «Франков?» «Нет», — отрицательно покачал головой граф Лев. «Сарацины намного опаснее, хотя вам, франкам, невозможно противостоять в бою один на один». «Нет такого римлянина», — сказал он, «потому что, как ни странно, византийцы неизменно так себя называли, пусть даже чрезвычайно храброго и отлично вооруженного, который бы выстоял против одного из ваших рыцарей, ведущего поединок верхом на хорошо обученном боевом коне». Граф Лев презрительно усмехнулся. «Клянусь Богородицей, вы, франки, храбрые воины, но в военном отношении безграмотны». «Нет, не краснеете от ярости, сэр Эдмунд. Увы, это правда. Верный способ победить франков, как мы знаем, это обратиться в бегство. Бежать до тех пор, пока ваши громоздкие кони, несущие крупных вроде вас мужчин, не будут измотаны. Как только франк спешится, его легко поразить стрелами или продержать подольше на солнцепеке, пока он не упадет в обморок в своей броне». «Но ведь бежать позорно», — выпалил Эдмунд. «По нашему кодексу рыцарской чести бегство равноценно трусости».